Глава 9. О том, что возвышает душу. Главное преимущество занятий любым искусством, даже если вы делаете это не очень-то хорошо, состоит в том, что они позволяют вам возвышать собственную душу. Воннегут много раз высказывал эту идею в самых разных формулировках, особенно по мере того, как делался все старше. Писательство было для отца чем-то вроде духовного упражнения, отмечает его сын Марк. Это было единственное, во что он по-настоящему верил. Олдер Яроу, автор книг о винах, ежегодно помещает в своем блоге следующую историю о Воннегуте, дабы ободрить тех, кто решается писать о вине за совсем небольшие деньги. «Однажды весной я ходил на занятия литературного семинара, где нас учили писать художественную прозу. Нашей преподавательнице удалось договориться со своим близким другом о том, чтобы он провел за нее одно занятие. Для нас, пылких студентов колледжа с горящими глазами. Нас было 12, а заменой стал никто иной, как Курт Воннегут. Первое, что он сказал нам своим звучным, хрипловатым голосом, слегка сутулившись в неуютной, тускло освещенной аудитории. Роман умер. Никто больше не читает художественную прозу. Америка отказалась от собственного воображения. С этим покончено. Насколько я помню, потом он еще какое-то время разглагольствовал перед нами, куря сигареты одну за другой. Может, насчет сигарет я и выдумал, но я точно помню его слова. И его ответ на вопрос, который кто-то из нас сумел робко пропищать в конце его тирады. «Стало быть, вы хотите сказать, что нам вообще лучше позабыть о писательстве?» Тут мистер Воннегут, разумеется, предварительно потушив сигарету в пепельнице, сел несколько прямее и, слегка блеснув глазами, ответил: «Ну уж нет. Поймите меня правильно. Вы никогда не сумеете зарабатывать себе на жизнь писательством. Черт побери, вы вообще можете помереть от всех этих попыток. Но это не значит, что вам не надо писать. Вы должны писать по тем же причинам, по каким должны учиться танцам. По тем же причинам, по каким следует выучить, какой из вилок орудовать на шикарном званом обеде. По тем же причинам, по каким надо повидать мир. Это хороший тон». Воннегут обращался к студентам колледжа, только начинавшим учиться писательскому мастерству. Тем, кто твердо решил посвятить себя писательству, он говорил то же самое, но более веско. Вспоминается высказывание Билла Гейтса: «Погодите, скоро вы увидите, на что в действительности способен ваш компьютер. Но ведь это не чертовы компьютеры, а вы, человеческие существа, созданы для того, чтобы показать, на что вы способны. Вы способны на настоящие чудеса, если только приложите к этому необходимые усилия. И еще. На жизнь этим искусством не заработаешь. Это просто свойственный человеку способ делать жизнь более сносной. Занятия искусством, даже если это у вас не очень-то получается, возвышают душу, черт побери». Итак, занятия искусством возвышают душу. Это может показаться расплывчатой банальностью. Что Воннегут имеет в виду, говоря о возвышении души? Что такое душа? В словаре Вебстера указано, что это духовная или нематериальная часть человека или животного, которая считается бессмертной. Нравственная или эмоциональная природа человека – либо его ощущение собственной уникальной личности. А вот определение Раба Карабекьяна, художника из «Завтрака для чемпионов». Растолковывая свое полотно, выполненное в стиле абстрактного экспрессионизма, огромную зеленую картину, которую пересекает вертикальная полоса из оранжевой флуоресцентной ленты, он говорит: «Это образ сознания каждого животного. Это нематериальная сущность всякого живого существа, его «я», к которому стекаются все познания извне. Это живая сердцевина в любом из нас, и в мыши, и в олене, и в официантке из коктейль-бара. И какие бы нелепейшие происшествия с нами ни случались, эта сердцевина неколебима и чиста. Наше сознание – это именно то живое, а, быть может, и священное, что есть в каждом из нас. Все остальное в нас – мертвая механика. Как же возвышается, растет наша душа, наше сознание? Вот некоторые пути, способы и средства. Воннегут отмечает в предисловии к своему первому сборнику нонфикшн. «В моей документальной прозе я нахожу мало свидетельств того, что я сколько-нибудь повзрослел. Я не могу отыскать там ни одной идеи, которую не стянул бы у кого-то еще, и с важным видом не провозгласил бы к тому времени, как добрался до 7 класса школы. А вот мои приключения, связанные с написанием художественной прозы, куда более удивительные и увеселительные, во всяком случае для меня. Возможно, в этой области я все-таки действительно немного вырос и развился. Славно, если это так. Это доказало бы, что плоды воображения сами обладают способностью созидать. Если человек, обладающий явно дюжинным умом, как у меня, посвятить себя рождению такого вот плода воображения, этот плод, в свою очередь, будет заманивать этот дюжинный ум в состояние большей разумности. Джеймс Брукс, мой друг-художник, поведал мне прошедшим летом. Я наношу на холст первый мазок, а после этого за дело берется уже сам холст. Он выполняет не меньше половины работы. То же самое можно сказать о пище и бумаге, ваяльной глине, кинопленке, колеблющемся воздухе, обо всех безжизненных субстанциях, которые человеческим существам удается обратить в наставников и в товарищей по играм. Поэтому теперь я верю, единственный способ, каким американцы могут возвыситься над своей дюжинностью, достаточно повзрослеть, чтобы спасти себя и помочь спасти нашу планету, состоит в том, чтобы, преисполнившись энтузиазма, завязать тесные отношения с плодами собственного воображения. Правда, сам я не особо доволен продуктом собственного воображения, моей художественной прозой. На меня просто производят впечатление те неожиданные откровения, которые дождем льются на меня, когда моя работа состоит в том, чтобы давать волю своему воображению. Тут очень большой контраст с теми дубоватыми, насквозь знакомыми идеями, которые загромождают мой стол, когда моя работа состоит в том, чтобы поведать правду. Почему обязательно должно быть так? Даже если вы просто записали правду на бумаге, вы уже чего-то достоите. Писать – значит проявлять щедрость, даже по отношению к себе. Нечто произошло, и вы, свидетель событий, записываете их. Вы мыслите и наблюдаете особым образом, по-особому подаете события, благодаря чему проявляете свою индивидуальность и подтверждаете ценность ваших переживаний. Но когда вы пишете художественную прозу, перед вами открываются врата, ведущие в тайны воображения и подсознания, то есть во все то, что может быть скрыто от нашего сознания. Луиза де Сальва, профессор колледжа Хантера, написала замечательную книгу под названием «Писательство как способ исцеления». Она утверждает, что к исцелению ведет не всякое писание. Тут мало эффективны свободное письмо или объективное описание пережитой травмы или бездумные попытки выговориться. И перечисляет определенные методы, которые помогают исцелиться. Подробное описание травматических или огорчающих событий и наших чувств по их поводу в тот момент и сейчас – единственная разновидность создания текстов о травмах, которые связываются в клинических наблюдениях с улучшением здоровья. Рецепт де Сальва очень точно говорит о том, что часто происходит в процессе написания художественной прозы. Художественный текст требует создания маски. Иными словами, вам приходится смотреть на происходящее с точки зрения выдуманного персонажа, а значит, видеть то же, что он. «Дайте человеку маску, и он скажет правду», — говаривал Оскар Уайльд. «Художественная проза жаждет перемен. Нет перемен — нет истории. Без противостояния с другим персонажем, с проблемой, с чем-то в самом персонаже и без движения история будет статичной, мертворожденной. Художественный текст — это прежде всего рассказ о чем-то, некий сюжет, развивающийся на протяжении какого-то времени, пусть и очень небольшого. В нем есть тогда и теперь. Конечно же, не всякий художественный текст следует тем принципам, которые излагает Де Сальва. Но им явно может следовать большинство документальных текстов, особенно мемуаров. Собственно говоря, ее книга как раз и обращена к авторам нон-фикшн. Однако, по словам Де Сальва, клинические эксперименты, проведенные с участием контрольной группы, показывают, применительно к текстам любых форм и жанров, нужно писать так, чтобы подробные описания случившегося сплетались с возникшими тогда и существующими сейчас чувствами, касающимися того, что случилось. В таких экспериментах контрольная группа, в отличие от основной, не получает изучаемое средство, не подвергается изучаемому воздействию и тому подобное. Именно это Курт Вонегут проделывает во многих своих романах. Мы рассмотрим здесь два из них, как примеры средств для возвышения души самого Вонегута. Быть может, они вдохновят на душевный рост и вас. Писательница Джозефина Хамфрис полагает, один из подходов к написанию истории состоит в том, чтобы отнестись к этому как к писательскому отклику на самый важный вопрос, который способен задать писатель. Этот отклик зачастую сложен, противоречив и переменчив, но сам вопрос прост и почти всегда остается одним и тем же. Чем масштабнее вопрос, тем более рискованна проза. Вслушаемся в тот вопрос, который задает Воннегут по поводу бомбардировок Дрездена в интервью, состоявшемся вскоре после выхода в свет «Бойни номер 5». За 2 часа американские и британские военно-воздушные силы уничтожили 135 тысяч человек. Это мировой рекорд. Мы, то есть американцы, которые тогда там были, уцелели, потому что нас держали на бойне. Это открытое пространство, но там, внизу, за 3 этажа от поверхности, были хранилища для мяса, единственное приличное бомбоубежище в городе. Так что мы спустились в это хранилище, а когда поднялись обратно, города уже не было, и все были убиты. Нам пришлось пройти несколько миль, прежде чем мы увидели кого-то живого. Всех существ пожрал огонь. Как я, черт возьми, отношусь к выжиганию этого города? Не знаю. Это выжигание городов стало реакцией на зверство нацистов, и в этом есть своя справедливость. Только вот ты начинаешь путаться в том, что справедливо, а что нет, когда видишь жертв. Такая арифметика – штука непростая. Она очень тревожит. Когда я, наконец, вернулся домой с войны, меня все это очень беспокоило, потому как то, что мы видели, расчищая бомбоубежище, выглядело не более приятно, чем если бы нам довелось чистить крематорий. Как уравновесить Дрезден и Освенцим? Стоит ли вообще класть их на чаше весов? Или это настолько абсурдное занятие, что о нем глупо и говорить? Тут явно не обошлось без влияния феи крестной. Составляя этот раздел, я случайно на открытии ретроспективы работ моего мужа в Венском дворце Лихтенштейн встретилась с еще одной живой жертвой бомбардировок Дрездена, немцем по имени Франк Пройс. Во время тех событий ему было 5 лет. Я рассказала Герру Пройсу о том, что Курт Вонегут пережил в Дрездене. Он, в свою очередь, сообщил мне, что у него сохранились некоторые яркие воспоминания об этих событиях. Позже он поделился ими во время нашего телефонного разговора. Первое мое воспоминание об этих событиях – та ночь, когда британцы начали бомбежки. Наша семья спряталась в Люфтшутц, подвале нашего многоквартирного дома. Мы с братом уткнулись в колени матери, которая была на 7-м месяце беременности. Было много шума и сумятицы. То и дело входили соседи. Отец всю ночь пытался спасать и их пожитки. Все следующее утро мы пытались добраться до родителей отца. Они жили в пригороде, за 10 километров от нас. Помню, везде были обломки и дым. Я видел старушку в черном платье. Все лицо у нее было в крови. Я спросил у матери: «Видишь эту старушку? У нее столько крови на лице». Я видел солдата в серой форме. Он лежал на улице, без головы. «Мамочка, мамочка», — сказал я, — «смотри, там солдат без головы». Через 30 лет мой отец стал писать воспоминания и записал, как я ему говорил: «Папочка, папочка, смотри, там солдат без головы». Нам пришлось пересечь открытый луг и мост через Эльбу. Над нами летали бомбардировщики. Бомбы были огромные, как литфасоили. Афишная тумба, на каких развешивали объявления по всей Европе. Примерно 1,20 м в диаметре и 3,5 м высотой. Это было невероятно страшно. Мой младший брат, ему тогда было 3 года, на несколько дней перестал говорить. Примерно через 2 недели, в конце февраля, наша семья вместе с другими отправилась на каком-то корабле на север, в сторону Гамбурга. С бомбардировщиков стреляли, убили одного парня из команды. Однажды, улучив момент, когда родители на меня не смотрели, я открыл дверцу нашей каюты и увидел лицо пилота-бомбардировщика. Так низко он летел. Позже он рассказал, что по реке очень трудно было идти из-за множества попавших в нее обломков. Я спросила у него, что взрослые говорили о бомбардировке позже. «Мы об этом не говорили. Отец и мать никогда об этом не говорили». Он немного помолчал. «Многие из моего поколения вообще не обсуждали это с родителями. Потом я узнал, что это было неожиданно», — заметил он, «потому что Дрезден не относился к числу военных целей. К тому же там было полно беженцев. Обычно его население было около 500 000, но тогда оно очень сильно увеличилось и перевалило за 1 000 000. Я сказала ему, что Воннегут сообщал то же самое, и процитировала слова Воннегута о том, как Черчилль приказал провести эту операцию. Проблема с Дрезденом, конечно, была связана со сдержанностью, точнее, с нехваткой сдержанности. Политики просто обезумели, как это частенько с ними случается. За бомбардировку Дрездена, которую все-таки провели, вопреки многочисленным советам, отвечает один человек – Уинстон Черчилль. За это отвечает мозг одного человека, ярость одного человека, гордость одного человека. «Да», – ответил мне Герр Пройс, – «это Черчилль, чтобы отомстить, чтобы деморализовать». Вскоре мы завершили наш телефонный разговор. В голосе моего собеседника не звучало обвинительных интонаций. Мне показалось, что его волнует тот же масштабный вопрос, который некогда поставил Воннегут. Можно понять желание британцев и американцев отомстить, если вспомнить, какие зверства творили нацисты. Но Франку Пройсу было тогда всего 5 лет. Эта арифметика очень тревожит. Мучительно переплавляя свои дрезденские переживания в художественную прозу, Воннегут вывел важное умозаключение, касающееся природы памяти и психологических травм. Главная трудность заключалась в том, что я забыл об этом. На этом примере я узнал об особом свойстве всякого рода катастроф. Это подтверждается моими разговорами с теми, кто выжил в лавинах, наводнениях, больших пожарах. У нас в мозгу как бы имеется приборчик, который отключается и не позволяет нам вспоминать о катастрофах, которые превышают определенные масштабы. Не знаю, в чем тут дело. Просто в каких-то ограничениях возможностей нашей нервной системы. А может, у нас действительно есть какой-то физиологический механизм, который нас по-своему защищает. Но я на самом-то деле ничегошеньки не помнил о бомбежках Дрездена, хоть и был там. Я пытался извлечь из памяти эту информацию. Шел на всевозможные ухищрения, разве что к гипнотизеру не обращался. Я писал многим из тех ребят, которые прошли через это вместе со мной. Просил, помоги мне вспомнить. И ответ всегда был один – отказ. Простой и недвусмысленный. Они не хотели про это думать. Как-то раз в журнале Life один тип написал статью. Уж не знаю, хорошо ли он разбирается в кроликах и нервной системе, но он утверждал, что у кроликов вообще нет памяти. И что это у них такой защитный механизм, один из многих. Если бы они помнили каждый случай, когда были на волосок от гибели на протяжении хотя бы часа, жизнь для них стала бы невыносима. А так, едва они удерут от какого-нибудь добермана, они преспокойно об этом забывают. И они вряд ли могут себе позволить это помнить. И еще. Эта тоненькая книжка, в сущности, о том, каково это – писать книгу о таких вот вещах. Я никак не мог подобраться ближе. Я мог насильно вдвинуть себя в мои собственные воспоминания об этом. Но тут же вылетали предохранители. Я снова пытался войти, и меня снова вышибало обратно. Эта книга – хроника 20 лет такой вот жизни с тем, что случилось в Дрездене, и с последствиями этого. Тут, как у Генриха Бёлля, в его самовольной отлучке. Там собраны рассказы о немецких солдатах, но вся военная часть пропущена. Вы видите, как они уходят и потом возвращаются. Но посередине зияет эта вот жуткая дыра. Воннегут наблюдал это явление на примере своих осиротевших племянников. Троих из них они с женой Джейн воспитывали после того, как умерли его сестра и ее муж. Их кончины разделяло всего 2 дня. Сестра писателя умерла от рака, а за 2 дня до этого ее муж погиб при крушении поезда. Когда племянники выросли, они поведали Воннегуту о жутковатой вещи, которая их тогда очень беспокоила. Они не могли отыскать мать и отца в своих воспоминаниях, как ни старались. Мне кажется, тот музей, которым служит сознание ребенка, автоматически опустошается в моменты самых больших ужасов, чтобы защитить детей от вечной скорби. Вот какой фокус я придумал, чтобы спокойно вспоминать самое жуткое в моей жизни, говорит драматург в романе Воннегута «Малый непромах». Я твержу себе, что это просто пьеса. И все настоящие люди – просто актеры. Они и ведут себя, как положено на сцене. Передо мной не жизнь, а произведение искусства. Малый непромах. Во время нашего первого разговора Франк Пройс отметил: «Я четко и ярко помню несколько этих происшествий. Они меня никогда никак не затронули. Никаких травм не возникло. Просто яркие воспоминания, только и всего». После того, как я прислал ему по электронной почте эти страницы, он написал в ответ: «Вот странно. Я уже несколько раз рассказывал свою историю. И это всегда было так, словно я просто рассказываю. Но когда я прочел ваши строчки, меня бросило в дрожь. Но это были не мои строчки, а его собственные. Я лишь записала их. Вы уже видели свидетельство душевного роста Воннегута в ходе написания «Бойни номер 5». Это и есть те цитаты, которые я здесь привела. Особенно показательно в этом смысле то, что он сам говорит в первой главе романа. Даже название, на котором он решил остановиться, показывает, какие открытия он совершил на этом пути. Я не о том сокращенном названии, которое уже много лет красуется на обложке книги «Бойня номер 5». Я имею в виду название, под которым книга вышла впервые. Там после этих 3 слов идет «или» и крестовый поход детей, прямо по центру. Сам Воннигут через несколько лет после выхода этой вещи говорил об этом так. «Когда я закончил бойню номер 5, у меня возникло такое чувство, что мне вообще больше не надо ничего писать, если я не хочу. Это было как завершение карьеры. Мне почему-то кажется, что когда цветы отцвели, у них тоже возникает своего рода осознание какой-то цели, которой они послужили. Цветы не просили быть цветами. Я тоже не просил быть мною. Дописывая бойню, я чувствовал, что произвел такое вот цветение. И у меня появилось ощущение такого, что ли, отключения от всего этого. Мол, я сделал то, что должен был сделать. И теперь все в порядке. И этим все кончилось. И дальше я мог сам определять свои цели. Как мы уже знаем, на этом чувстве отключения от всего не закончились ни его литературная деятельность, ни мучительные попытки написать что-то новое. Напротив, окончание этого периода словно открыло ящик Пандоры, где таилось еще множество текстов. Но сейчас он страдал чем-то вроде послеродовой депрессии. Воннигут переживал большой бабах, как называла это его старшая дочь Эдди. Его в одночасье швырнуло в атмосферу успеха и славы. Его семья, его самоощущение, весь его мир. Все это разлеталось на части и собиралось вновь, уже иным образом. Он клялся, что завязал с писанием романов и на какое-то время обратился к комедии дель арте и пьесам вообще. Однако вскоре он, как сам признался много позже, понял одну важную вещь. В статье для «Harper's Bazaar» или в письме, которое я направил в «Harper's», речь шла о смерти романа. Люди будут всегда продолжать писать романы, а может, рассказы, потому что при этом они обнаруживают, что лечат собственные неврозы. Вскоре перед Воннигутом возникла новая проблема, связанная с его родителями. Стоит излечиться от одной травмы, как на поверхность всплывает другая. Как утверждает Рейнольдс Прайс, в основе голоса писателя лежит одна единственная сцена, зачастую под задержавшийся в памяти эпизод из детства или ранней юности. Эдвард Рейнольдс Прайс. Годы жизни с 1933 по 2011. Американский поэт, романист, драматург, эссеист, преподаватель, библеист. Опытный читатель почти всегда может справедливо предположить, что именно в этой сцене коренится главная причина, по которой пишет автор. Речь идет о физическом моменте, когда один единственный, зато колоссальный вопрос возник перед глазами внимательного ребенка. Этот вопрос потом всю жизнь питает собой упорные поиски ответа. Возможно, сценой или сценами, о которых Воннигуту хотелось узнать побольше, были те яростные споры, которые вели его родители среди ночи. Маленький Курт наверняка задавался вопросом: почему они так несчастны? Может, это я виноват? В одном из интервью 1973 года он сказал об ореоле грусти вокруг себя так: «Ну, в детстве со мной случались кое-какие грустные вещи, так что моя теперешняя грусть, наверное, в чем-то из-за них. В Индианаполисе есть два могильных камня, и я смотрел на эти камни, которые стоят рядом, и думал. У меня прямо-таки звучало это в голове. Как жалко, что они, родители, не были счастливее. Для них ведь, черт возьми, это было бы так легко. Это меня печалит. Они поломали свою жизнь, потому что думали не о том, о чем надо. И, черт побери, понадобилось бы не так уж много усилий, чтобы заставить их думать о том, о чем надо». В конце интервью он возвращается к этой теме. «Писание завтрака дало мне, по крайней мере, одно. Вытащило на поверхность мою злость на родителей за то, что они не были счастливее. И будь я проклят, если я передам их бесполезную грусть своим собственным детям. Приложу все силы, чтобы этого не случилось. Чтение «Завтрака для чемпионов» оставляет у меня ощущение безбашенного, безумного, уморительного путешествия. Видно, как людьми управляют их заблуждения. Повсюду какие-то рисуночки, напоминающие детские. Воннегут разделывается с масками, враньем и ошибочными представлениями, обнажая их в своих персонажах, во всей губительной, душераздирающей нелепости. Может быть, его родители сумели бы помочь себе сами, или они были запрограммированы вести себя именно так, как вели, биохимией, воспитанием. Возможно ли для человека преодолеть ту программу, которая в него заложена? Воннегут некоторое время ходил к психотерапевту, пытаясь разобраться в том, что такое депрессия, и понять, откуда у него берутся регулярные и периодические вспышки гнева. По поводу своего романа он замечает: в нем мотивы поступков всех персонажей объясняются на основании химических процессов, идущих у них в организме. В предисловии к «Завтраку» сказано: «Есть у меня еще другая склонность – представлять себе человеческие существа в виде больших пластичных лабораторных баллонов, внутри которых происходят бурные химические реакции. Вот почему, когда я описываю в романе какой-то персонаж, у меня появляется страшное искушение – сказать, что он ведет себя так из-за испорченной проводки, либо от того, что съел или не съел в этот день микроскопическое количество того или иного химического вещества». «Главная тема этой книги – самоубийство», – признавал он. В ней повествователь спрашивает сам себя: «Боишься, что покончишь с собой, как твоя мать?» Воннегут поясняет: «Что касается реальной смерти, мне этот выход всегда казался соблазнительным, поскольку моя мать таким образом решила массу проблем. Дитя самоубийцы всегда будет считать смерть, настоящую, логичным способом решения всех проблем, в том числе решением простой задачки по алгебре. Неизвестно, действительно ли его мать покончила с собой, или же речь идет о случайной передозировке барбитуратов. Как бы там ни было, это случилось очень не вовремя. Курт проходил тогда начальную армейскую подготовку. Он устроил родным сюрприз, явившись на трехдневную побывку. Ему разрешили ее по случаю Дня матери. День матери отмечается в США во второе воскресенье мая. Его сестра Элис тоже приехала домой. Во многих русских переводах воннегутовских текстов ее называют Алисой. На третье утро, как раз в День матери, они нашли свою мать мертвой. Марк, сын Воннегута, говорит, что до определенного времени отец не говорил о смерти своей матери как о самоубийстве. Брат и отец Курта не были уверены в причине этой смерти. Хотя мать Курта была писательницей, она не оставила предсмертной записки. Но она была очень отстраненной и депрессивной матерью. Часто надолго запиралась у себя в комнате. Марк полагает, что его отец мог выстроить версию о суициде на основе всех этих отсутствий. Смерть, намеренная или нет, это окончательный уход. И можно счесть, что умерший бросил вас. Если есть вероятность, что эта кончина была намеренной и даже просто произошла из-за чрезмерной беспечности, если кто-то, особенно ваша родная мать, не хочет жить ради вас, вам вполне может показаться, что вы ничего не стоите, что это ваша вина. Говорят ведь, что выжившим свойственно особое чувство вины перед погибшими. Возможно, тут как раз такой случай, в острой форме. Я не понаслышке знаю, что такое самоубийство и как оно действует на близких покойного. Моя сестра пережила суицид своего первого мужа. И я, дорогой Курт, с трудом могу вынести мысли о том, какое же воздействие оказало на вас это событие. Между тем, «Завтрак для чемпионов» – это, как ни странно, вовсе не угроза покончить с собой. Наоборот, в нем содержится своего рода обещание, мое заверение, что теперь я это преодолел. а для меня это немало. Когда-то я думал о таком исходе, как о совершенно разумном способе избежать чтения лекции или сдачи рукописи в срок, или прихода на коктейль. Как обычно, это приключение, имеющее форму романа, развивалось не по прямой. Когда-то предполагалось, что «Завтрак для чемпионов» и «Бойня номер 5» будут составлять единую книгу. Позже предполагалось, что «Завтрак» будет описывать мир, где все роботы, кроме повествователя. Даже Иисус Христос. Он был роботом, который умер за мои грехи. Когда «Завтрак» наконец был закончен, его автор отметил: «У меня такое ощущение, что «Завтрак» станет последней из этих терапевтических книг. А это, вероятно, не очень-то хорошо. Из безумия вырастают некоторые замечательные происшествия искусства. В финале «Завтрака» я отпускаю на свободу персонажей, которых использовал в хвост и в гриву. Я сообщаю им, что они мне больше не понадобятся. Теперь они могут следовать собственной судьбе. По-видимому, это означает, что и мне тоже дарована свобода следовать моей судьбе. Я больше не обязан о них заботиться. Всякий хочет каких-то абсолютов, даже Курт Вонегут, который их вообще-то терпеть не мог. Он хочет даровать своим персонажам свободу и сам освободиться от них. И хочет, чтобы это была последняя терапевтическая книга. Однако ничего из этого не сбылось. Его персонажи, в том числе самоубийцы и ветераны, еще вернутся, как и темы, на которые он больше не собирался писать. Однако проблемы самоубийства и войны больше не будут оказываться в центре внимания работ Воннегута. Так что психологически эта его оценка, похоже, вполне верна. Когда мы напрямую обращаемся к нашим важнейшим проблемам, связанным с событиями и людьми, которые оказали самое глубокое влияние на нашу жизнь, эти проблемы не исчезают. Но они явно могут стать для нас не такими тяжелыми. Есть научные данные, указывающие на то, что такое ныряние в былую травму может отразиться на человеке негативно. В романе «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер» Элиот Розуотер после нервного срыва попадает в психиатрическую лечебницу, где с ним встречается музыкант, играющий для пациентов. Сын музыканта вспоминает: там он разговорился с Элиотом, и тот ему показался самым разумным и нормальным из всех американцев, каких он до этого встречал. Когда Элиот стал выздоравливать и выписался, отец позвал его к нам на обед. Помню, как отец представил его нам: «Вот, познакомьтесь, это пока что единственный американец, который прочувствовал, что такое Вторая мировая война». Помню, как отец о нем рассказывал: «Этот молодой капитан, который к нам придет обедать, он презирает искусство. Можете себе представить, презирает. Но так мне все объяснил, что я не мог его не полюбить. Как я понял, он считает, что искусство предало его. И должен признаться, что человек, заколовший штыком 14-летнего мальчишку, так сказать, по долгу службы, имеет полное право так думать».